Глава 6. Однако перед отправлением в Щитно четыре брата-крестоносца и де Фурси еще раз пришли проститься с князем и княгиней. Прощение это было не особенно дружеское, но все-таки князь, не желая по старинному польскому обычаю отпускать гостей из своего дома с пустыми руками, подарил каждому из братьев по прекрасному куньему меху и по гривне серебра. Они приняли подарки с радостью, уверяя, что как монахи, давшие обет нищенства, они не оставят этих денег себе, а раздадут их бедным, которым в то же время велят молиться за здоровье, славу и будущее спасение князя. Мазуры на эти уверения усмехались в усы, потому что жадность братьев ордена была им известна, а еще лучше известна лживость крестоносцев. В Мазовии говорили, что как трус трусит, так крестоносец лжет. Князь тоже только махнул рукой на такие выражения благодарности, а когда они ушли, сказал, что благодаря молитвам крестоносцев он разве только станет все дальше отходить от рая. Но еще до этого, при прощании с князем, в ту минуту, когда Зигфрид де Леве целовал у него руку, Гуго фон Данвельт подошел к Данусе, положил руку на ее голову и, лаская ее, сказал: «Нам повелено платить добром за зло и любить даже врагов наших. Поэтому сюда приедет сестра-монахиня и привезет вам, панна, целебный герцанский бальзам». «Как мне благодарить вас, рыцарь?» — спросила Дануся. «Будьте доброжелательны к ордену и братьям». Де Фурси заметил этот разговор, и так как его при этом поразила красота девушки, то по отъезде в Щитно он спросил: «Что это за красавица, с которой вы говорили перед отъездом?» «Дочь Юранда», — отвечал крестоносец. Рыцарь де Фурси был поражен. «Та, которую вы собираетесь похитить?» «Да. А когда мы ее похитим, Юранд наш». «Видно, не все плохо, что происходит от Юранда. Стоит быть стражем такого пленника. Вы думаете, что с ней воевать было бы легче, чем с Юрандом?» «Это значит, что я думаю так же, как вы. Отец враг ордена, а дочери вы говорили слова слаще меда и, кроме того, обещали ей бальзам». Гуго де Данфельт, очевидно, почувствовал необходимость сказать в свое оправдание несколько слов. «Я обещал ей бальзам, — сказал он, — для того молодого рыцаря, который помят туром и с которым, как вы знаете, она сговорена. Если, когда мы похитим девочку, поднимется крик, то мы скажем, что не только не хотели ей зла, но даже по христианскому милосердию своему посылали ей лекарства». «Хорошо, — сказал де Леве. — Только послать надо надежного человека». «Я пошлю одну благочестивую женщину, безраздельно преданную ордену. Я велю ей смотреть и слушать. Когда наши люди прибудут, как будто от Юранда, они найдут дело уже подготовленным». «Таких людей трудно будет набрать». «Нет. Народ у нас говорит на том же языке. В городе, да даже и в гарнизоне между кнехтами, есть люди, которые бежали из Мазовии, преследуемые законом. Правда, это разбойники, воры, но они не знают, что такое страх, и готовы на все. Им я обещаю так: если справиться с делом, большие награды, если не справиться, петля». «Да? А если они изменят?» «Не изменят. Потому что каждый из них в Мазовии давно приговорен к казни. Надо только дать им хорошую одежду, чтобы их приняли за настоящих слуг Юранда, а главное — письмо с юрандовой печатью». «Надо предвидеть все, — сказал брат Ротгер. — Может быть, Юранд после последней битвы захочет повидать князя, чтобы пожаловаться на нас и оправдать себя. Будучи в Цеханове, он заедет к дочери в охотничий домик. И тогда может случиться, что наши люди, прибывшие за его дочерью, наткнутся на самого Юранда». «Люди, которых я выберу, шельмецы отъявленные. Они будут знать, что если наткнутся на Юранда, то пойдут на виселицу. Жизнь их будет зависеть от того, чтобы не встретиться с ним. Но все-таки может случиться, что их схватят. Тогда мы отречемся и от них, и от письма. Кто нам докажет, что это мы их послали? Наконец, если не будет похищения, то не будет и крика, а если нескольких висельников мазуров четвертуют, то от этого для ордена большой беды не будет». Брат Готфрид, младший из крестоносцев, сказал: «Я не понимаю ни вашей политики, ни вашей боязни, как бы ни обнаружилось, что девчонка похищена по нашему приказанию. Ведь когда она будет у нас в руках, должны же мы послать кого-нибудь к Юранду и сказать ему: «Твоя дочь у нас, если хочешь, чтобы она получила свободу, отдай за нее Добергова и самого себя». Как же иначе? Но тогда будет известно, что похитить девочку приказали мы». «Верно», — сказал рыцарь де Фурси, которому не особенно по вкусу пришлась вся эта затея. «К чему скрывать то, что должно обнаружиться?» Но Гуго де Данфельд начал смеяться и, обратившись к брату Готфриду, спросил: «Давно вы носите белый плащ?» «В первое воскресенье после Троицы на дня исполнится 6 лет». «Так вот, когда вы проносите его еще 6 лет, вы будете лучше понимать дела ордена. Йоран знает нас лучше, чем вы. Ему скажут так: «Твою дочь стережет брат Шомберг, а если ты хоть слово пикнешь, вспомни-ка детей Витальда». «А потом?» «А потом Добергов будет освобожден, а орден тоже будет освобожден от Йоранда». «Нет», — воскликнул брат Ротгер, — «все так хорошо задумано, что Господь должен благословить наш замысел». «Господь благословляет все поступки, имеющие в виду благо ордена», — сказал угрюмый Зигфрид де Леве. И они ехали дальше молча, а на 2 или 3 выстрела из арбалета шли их слуги, расчищавшие путь, который стал неровен, так как ночью выпал обильный снег. На деревьях лежал толстый слой снега, день был сумрачный, но теплый, и от лошадей подымался пар. Из лесов к людским жилищам летели стаи ворон, наполнявшие воздух зловещим карканьем. Рыцарь де Фурси немного отстал от крестоносцев и ехал в глубокой задумчивости. Уже несколько лет гостил он у ордена, принимал участие в походах на Жмуть, где проявил большую храбрость, принимаемый всюду так, как только крестоносцы умели принимать рыцарей из отдаленных стран, он очень к ним привязался и, не обладая собственным богатством, задумал вступить в их ряды. Пока же он жил то в Мальборге, то объезжал знакомых командоров, ища дорогой развлечений и приключений. Недавно прибыв в Любаву с богатым Доберговым и наслушавшись о Юранде, он воспылал жаждой помериться силами с человеком, которого окружал всеобщий ужас. Прибытие Майнегера, одерживавшего победы во всех боях, ускорило поход. Контур из Любавы дал для этого людей, но при этом он столько наговорил троим рыцарям не только о жестокости, но и о коварстве и вероломстве Юранда, что когда тот пожелал, чтобы они отослали обратно солдат, они не захотели на это согласиться, боясь, что когда они это сделают, он окружит их, перебьет или бросит в спыховские подземелья. Тогда Юранд, полагая, что им нужен не только рыцарский бой, но и грабеж, напал на них первый и нанес им страшное поражение. Де Фурси видел Добергова, поваленного вместе с конем, видел Майнегера с обломком копья в животе, видел людей, тщетно взывавших о пощаде. Сам он еле сумел прорваться и несколько дней скитался по дорогам и лесам, где бы умер от голода и стал бы добычей дикого зверя, если бы случайно не добрался до Цеханова, в котором нашел братьев Готфрида и Ротгера. Из всего этого похода вынес он только чувство унижения, стыда, ненависти, жажду мести да сожаления о Добергове, который был его близким другом. Поэтому он всей душой присоединился к жалобе крестоносцев, когда они добивались наказания Юранда и освобождения несчастного товарища. Когда же эта жалоба оказалась бесплодной, он сам в первую минуту готов был согласиться на все средства, которые бы вели к отмщению. Но теперь в нем вдруг заговорило сомнение. Прислушиваясь к разговорам крестоносцев, в особенности к тому, что говорил Гуго де Данфельд, он несколько раз не мог удержаться от изумления. В течение нескольких лет, узнав крестоносцев ближе, он, конечно, уже видел, что они не таковы, какими представляют их себе в Германии и на Западе. Но в Мальборге он познакомился с несколькими истинными и суровыми рыцарями. Они сами часто жаловались на падение нравов братии, на ее развращенность и отсутствие дисциплины. И де Фурси чувствовал, что они правы, но, будучи сам развратным и непослушным, не особенно осуждал эти пороки и в других, тем более что все рыцари ордена вознаграждали свои дурные качества храбростью. Ведь он видел подвильные, как, сойдясь грудь с грудью с польскими рыцарями, они сражались. Он видел их при штурме крепостей с нечеловеческим упорством, защищаемых польскими гарнизонами. Он видел, как они погибали под ударами топоров и мечей в общих схватках или на поединках. Они были неумолимо жестоки по отношению к Литве, но они были как львы и ходили озаренные славой, как солнцем. Но теперь... Рыцарю де Фурси показалось, что Гуго де Данфельд говорит такие вещи и придумывает такие способы, от которых у каждого рыцаря должна бы содрогнуться душа, а другие братья не только не восстают на него с гневом, но поддакивают каждому его слову. И его охватывало все большее недоумение, и, наконец, он глубоко задумался, пристало ли ему принимать участие в таких поступках. Дело в том, что если бы все заключалось только в похищении девушки, а потом в обмене ее на Бергова, то он, может быть, и согласился бы на это, хотя его поразила и схватила за сердце красота Дануси. Если бы ему пришлось быть ее стражем, то он тоже не имел бы ничего против этого, и даже не был уверен, вышла бы ли она из его рук такой, какой в них попала бы. Но крестоносцам, по-видимому, нужно было другое. Они при помощи ее вместе с Берговым хотели получить и самого Юранда, пообещав ему, что выпустят ее, если он отдастся в их руки, а потом убить его, а вместе с ним, чтобы скрыть обман и злодеяние, убить, вероятно, и девушку. Ведь они уже грозили ей судьбой детей Витальда, в случае, если бы Юранд посмел жаловаться. Они не хотят сдержать слово ни в чем. Они обоих обманут и обоих погубят, сказал себе де Фурси. А между тем они носят крест и должны беречь свою честь больше, чем другие. И душа его с каждой минутой все больше возмущалась такой низостью. Но он решил еще раз проверить, насколько подозрения его справедливы, поэтому он снова подъехал к Данфельду и спросил. «А если Юранд отдастся вам, вы отпустите девушку?» «Если мы ее отпустим, весь мир узнает, что мы захватили в плен их обоих», — отвечал Данфельд. «Так что же вы с нею сделаете?» Данфельд наклонился к говорящему и, улыбаясь, показал гнилые свои зубы, чернеющие под толстыми губами. «О чем вы спрашиваете? О том ли, что мы с ней сделаем до того, или о том, что после?» Но Фурси, зная уже все, что хотел знать, замолчал. Еще некоторое время он, казалось, боролся с собой, но потом слегка привстал на стременах и сказал достаточно громко для того, чтобы его слышали все четыре монаха. «Благочестивый брат Ульрих фон Юнгенген, образец и украшение рыцарства, однажды сказал мне, «Еще между стариками ты найдешь в Мальборге рыцарей, достойных креста, но те, которые живут в пограничных командориях, только позорят орден». «Все мы грешны, но служим Господу Богу нашему», — отвечал Гуго. «Где же ваша рыцарская честь? Непозорными поступками служат Господу, разве только если вы служите не Спасителю. Кто же ваш Бог? Так знайте же, что я не только не приму участия ни в чем, но и вам не позволю». «Чего не позволите?» «Совершать подлость, предательство, позорный поступок». «А как же вы можете нам запретить? В битве с Юрандом вы потеряли людей и обоз. Вам приходится жить только милостями ордена, и вы умрете с голоду, если мы не бросим вам куска хлеба. И еще. Вы один, нас четверо. Как же вы нам не позволите?» «Как не позволю?» — повторил де Фурси. «Я могу возвратиться в замок и предупредить князя, а также могу разгласить ваши замыслы по всему миру». Тут рыцари-монахи переглянулись друг с другом, и лица их мгновенно изменились. Особенно Гуго де Данфельд долго смотрел испытующим взглядом в глаза Зигфрида де Леве, а потом обратился к рыцарю де Фурси. «Предки ваши, — сказал он, — служили ордену. Вы также хотите вступить в него, но мы предателей не принимаем». «Это я не хочу служить с предателями». «Берегитесь. не исполняйте свои угрозы. Знайте, что орден умеет карать не только монахов». Но де Фурси, которого задели эти слова за живое, обнажил меч, левой рукой схватился за лезвие, правую же положил на рукоять и сказал: «Клянусь этой рукоятью, имеющей форму креста, клянусь головой святого Дионисия, моего патрона, и рыцарской честью своей, что предостерегу мазовецкого князя и магистра ордена». Гуго де Данфельд снова пытливым взглядом посмотрел на Зигфрида де Леве, а тот опустил веки, как бы давая знать, что на что-то согласен. Тогда Данфельд каким-то необычайно глухим и измененным голосом произнес: «Святой Дионисий мог унести отсеченную свою голову под мышкой, но если когда-нибудь упадет ваша голова...» «Вы мне угрожаете?» — перебил де Фурси. «Нет, убиваю», — отвечал Данфельд. И он с такой силой ударил его ножом в бок, что острие вошло в тело по рукоятку. Де Фурси вскричал страшным голосом, попробовал правой рукой схватиться за меч, который держал в левой, но выронил его на землю. А в это время три других крестоносца стали безжалостно наносить ему удары ножами в шею, в плечи, в живот, пока он не упал с коня. Потом наступило молчание. Де Фурси, истекая кровью множество ран, бился на снегу и хватал его скрюченными от конвульсий пальцами. Из-под свинцового неба доносилось лишь карканье ворон, летящих из глухих пущ к человеческому жилью. Потом начался торопливый разговор убийц. «Люди ничего не видали?» — задыхающимся голосом спросил Данфельд. «Ничего. Они впереди, их и не видно», — отвечал Леви. «Слушайте, будет повод к новой жалобе. Мы объявим, что мазовецкие рыцари напали на нас и убили товарища. Поднимем такой крик, что его услышат в самом Мальборге, будто князь подсылает убийц даже к гостям своим. Слушайте, надо говорить, что Януш не только не хотел выслушать наши жалобы на Юранда, но и велел убить жалобщика». Между тем де Фурси в последней судороге перевернулся на спину и лежал неподвижно с кровавой пеной на губах и с ужасом в уже мертвых широко раскрытых глазах. Брат Ротгер посмотрел на него и сказал: «Смотрите, благочестивые братья, как Господь Бог карает хотя бы одно лишь намерение предать». «То, что мы сделали для блага ордена», — отвечал Готфрид. «Слава тем!» Но он не кончил, потому что в этот самый миг позади них на повороте, покрытой снегом дороги, показался какой-то всадник, мчавшийся во весь опор. Увидев его, Гуго де Данфельд поспешно вскричал: «Кто бы ни был этот человек, он должен погибнуть!» А де Леве, который хоть и был старшим из братьев, но обладал необычайно острым зрением, сказал: «Я узнаю его. Это тот слуга, который убил Тура топором. Так и есть, это он». «Спрячьте ножи, чтобы он не испугался», — сказал Данфельд. «Я снова ударю первым, а вы за мной». Между тем чех подъехал и в 10 или 20 шагах остановил коня. Он увидел труп в луже крови, коня без седока, и на лице его отразилось удивление, но длилось оно лишь мгновение. Через минуту он обратился к братьям, точно ничего не видел, и сказал: «Бью вам челом, храбрые рыцари». «Мы узнали тебя», — отвечал Данфельд, медленно приближаясь к нему. «У тебя к нам дело?» «Меня послал рыцарь Сбышка из Богданца, за которым я ношу копье и который помят на охоте туром, поэтому он не мог сам обратиться к вам». «Чего же хочет от нас твой господин?» «За то, что вы несправедливо, с ущербом для рыцарской его чести, обвиняли Юранда из Спыхова. Господин мой велел сказать вам, что вы не поступали, как истинные рыцари, а лаяли, как собаки. А если кому не нравятся эти слова, того он вызывает на пешую или конную битву до последнего издыхания. Он выйдет на эту битву, где вы ему укажете, как только по милости Божьей болезнь покинет его». «Скажи своему господину, что рыцари ордена во имя Спасителя терпеливо сносят клевету, но на поединок без особого разрешения магистра или великого маршала выходить не могут, но что просьбу о разрешении этом мы пошлем в Мальборг». Чек снова взглянул на труп де Фурси, потому что он был послан главным образом к нему. Ведь Збышка уже знал, что рыцари ордена на поединки не выходят. Но, услыхав, что между ними был рыцарь светский, его-то и захотел вызвать, полагая, что таким образом доставит удовольствие Юранду. Но теперь этот рыцарь лежал зарезанный, как вол, между четырьмя крестоносцами. Чех, правда, не понимал, что произошло. Но так как с детства привык ко всем опасностям, то и здесь почуял какую-то опасность. Удивило его и то, что Данфельд, говоря с ним, подъезжал все ближе, а другие стали заезжать с боков, точно хотели незаметно окружить его. Поэтому он стал осторожен, особенно потому, что был безоружен, забыв взять с собой кинжал или меч. Между тем Данфельд подъехал к нему вплотную и продолжал. «Я обещал для твоего господина целебный бальзам. Плохо же он платит за услугу. Впрочем...» Это вещь обычная у поляков. Но так как он тяжело ранен, вскоре может предстать пред Господом, то скажи ему...» Тут он положил левую руку на плечо Чеха. «То скажи ему, что вот мой ответ». И в тот же миг он сверкнул ножом у самого горла оруженосца. Но не успел он ударить, как Чех, уже давно следивший за его движениями, схватил его железными своими руками за правую руку. Вывернул ее так, что хрустнули суставы, и только услышав отчаянный крик боли, тронул коня и помчался стрелой, прежде чем другие успели преградить ему дорогу. Братья Готфрид и Ротгер стали его преследовать, но тотчас вернулись, пораженные страшным криком Данфельда. Делеви придерживал его за плечи, а он с бледным и посиневшим лицом кричал так, что даже слуги, ехавшие с вазами далеко впереди, сдержали лошадей. «Что с вами?» — спросили братья. Но Делеви велел им как можно скорее скакать и привести сюда телегу, так как Данфельд, по-видимому, не мог держаться в седле. Вскоре на лбу его проступил холодный пот, и он лишился чувств. Когда телега была привезена, его уложили на соломе и направились к границе. Делеви торопил, потому что после того, что произошло, нельзя было терять времени даже на осмотр Данфельда. Сев рядом с ним на телеге, он время от времени вытирал лицо его снегом, но не мог привести в чувство. Только почти у самой границы Данфельд открыл глаза и как бы с удивлением стал озираться кругом. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Леви. «Не чувствую боли, но не чувствую и руки», — отвечал Данфельд. «Она уже у вас онемела, потому и боль прошла. В теплой комнате снова вернется. А пока благодарите Бога хоть за временное облегчение». Ротгер и Готфрид тотчас подъехали к телеге. «Случилось несчастье», — сказал первый. «Что же теперь будет?» «Мы скажем», — слабым голосом отвечал Данфельд, «что оруженосец убил де Фурси». «Это их новое злодеяние, и виновник известен», — прибавил Ротгер.